Добровольная исповедь. Тому, кто рассуждает о любви к человеку, я посоветовала бы завести собаку. Вы не представляете, как их не любят. Когда иду с Роем гулять, я не боюсь, что он кого-нибудь порвет, а боюсь, как бы его не порвали вместе со мной. У моей соседки сын шпана задворная. Дочка внуков ей таскает неизвестно откуда. Думаете, этой соседке мешает жить ее семейка? Нет, ей мешает жить моя собака. Скажи мне, любишь ли ты собак, и я скажу, любишь ли ты людей. Я очень люблю своего Роюшку. Знаете за что? Он совсем не похож на людей. Васин иногда покидал взглядом бумаги и бездумно упирался в настольный календарь. Поймав себя на этом занятии в очередной раз, он чуть-чуть сдвинул папку, как бы отрешаясь от работы, и попытался взять в толк, что же его беспокоит. Вряд ли Рябинин, просидевший ночь в кабинете, на дежурствах не привыкать. Его не задержали, а лишь попросили дождаться утра, хотя есть веские основания решить вопрос прямо и официально. Тут закон не нарушен. Тогда что и где свербит? Может быть, этот козлолицый ученый выбил из колеи. Но бывали посетители и поопасней, и поскандальней, и посолидней. Скорее всего, он не выспался, пришел домой около трех. Васин достал из ящика стола баночку с витаминами, взял две желтенькие горошины, бросил в рот и запил минеральной водой. Мысль, вернувшая была к бумагам, легко отлетела, дав свободу другой, ненужной. Он вспомнил квартиру Рябинина. К чему? Зачем? Разве сравнить рябининскую квартиру с его, скомпонованной из заказной мебели и самодельных шедевров? К нему шли любоваться, снимать чертежи. Но что-то у Рябинина удивило, какие-то мелочи, на которых тогда остановиться было некогда, да и теперь бы не нужно. Наверное, громадный письменный стол, заваленный бумагами, папками, журналами, какими-то камнями. У Васина тоже был дома письменный стол из легкого полированного дерева на бутылочных ножках, небольшой и все-таки свободный. Японский календарь, старинная чернильница из малахита, набор авторучек, бутылка коньяка на жестовском подносе. Разумеется, пачка свежих журналов и другая периодика. Нет, не стол привлек его у Рябинина. У каждого свой вкус. Книги, наверное, приметил книги. У Васина они смотрелись красивой цветной стенкой, стояли какими-то литыми рядами, будто обосновались там навеки. У Рябинина не было ни ровных рядов, ни цветового единства. Раздерганы, раскривлены, как после сильной тряски. Да, то есть нет. Его удивила одна книга, та самая, в которой лежали деньги. Вернее, все собрания сочинений Тургенева, белотомными корешками высветившие полку. У Васина стояло точно такое же, но ярко-синее. Не могло же одно издание выйти в разных переплетах. И тогда он вспомнил, что его Тургенев тоже был светлым, но жена поснимала неброские бумажные обложки, как несвежие рубахи. Кстати, где он теперь стоит? А как же Рябинин сразу отыскал это собрание и мгновенно вытянул четвертый том? Впрочем, сам же клал туда взятку. Неужели его беспокойство шло от таких пустяков, которые интересны лишь тем, что долго не вспоминались? В этой взятке Васин не сомневался, хотя и делал вид, что кое-какие сомнения есть. Спроси любого мальчишку, кто такой следователь, и он без запинки ответит, что это человек, который сомневается. Все смотрят детективные фильмы, но Васин не сомневался, и убедили его не столько железные доказательства, сколько поведение Рябинина. Его подозревают во взятке, а он усмехается, спорит, молчит и ни капли возмущения. Другой былбом проломил стол, доказывая. «Разрешите войти?» — спросил крупный, но стройный мужчина голосом, который ничуть не сомневался, что войти ему разрешат. «Да, да», — отозвался Васин вдруг устало, хотя день еще только начинался. «Старший инспектор уголовного розыска капитан Петельников». «А, слышал. Надеюсь, хорошее». «Говорят, смелый и сильный оперативник». «Какое там? Вот в Монреале в прошлом веке служил полицейский Луи Сир, который однажды принес под мышками в участок двух хулиганов. А я только одного могу принести». «Садись, капитан». Инспектор сел, расстегнул пиджак, закинул ногу за ногу и положил на колено свою несравненную папку, иссеченную молниями. «Ну что у тебя, капитан?» «У меня к тебе дело», — невозмутимо поделился инспектор как с приятелем. Васин легонько вскинулся, но тут же подавил всякий намек на удивленное раздражение. «Слушаю вас, капитан». «Дело к вам личное», — вдруг замялся инспектор. «Касается вас?» — чуть не улыбнулся Васин, предвкушая расплату. «Нет, вас». «Не понял». «Точнее, вашей жены». Лицо зонального прокурора последовательно и быстро начало терять себя. Во взгляде растаяла пронзительная ученость, ослабела жесткая дуга подбородка, и на щеки легла влажная растерянность. Он молчал, боясь с инспектором заговорить, ведь знал, что рано или поздно что-нибудь случится, потому что жизнь его жены, директора магазина, зависит не только от личной честности, ведь чувствовал. «А что моя жена?» — спросил Васин, искажая лицо улыбкой. «Сняла с кассы 1000 рублей». «Неправда», — убежденно отрубил зональный прокурор. «У меня есть оперативные данные». Инспектор шевельнул папкой. «Деньги она не возьмет». «Почему же?» «Да потому что она честная женщина. Я с ней провел не одну беседу, чтобы не забывала, чья она жена. Другое дело, могли подвести работники магазина». «Считаете, что деньги не возьмет?» — задумчиво переспросил инспектор. «Ручаюсь. Я же ее знаю не один год». Васин беспомощно вспотел, не зная, что делать. Просить ли инспектора о помощи, выпытать ли подробности, занять ли принципиальную позицию или все-таки просить? «Андрей Дмитриевич», — вдруг с непререкаемой силой заговорил Петельников, — «а я ручаюсь за Рябинина, и я его знаю не один год». В тишине, павшей между ними, два человека смотрели друг на друга, будто столкнулись на горной тропе. Лицо зонального прокурора возвращалось, и вроде бы в обратном порядке. Окрепли щеки, задубел подбородок и поумнел взгляд. Но оно вернулось другим, залитое гневом догадки. «Шантаж? Я сейчас сниму трубку и позвоню начальнику управления внутренних дел». «Ни к чему, потому что это не шантаж». «А что?» «Спасение человека в беде». «А я что, хочу его утопить?» «Есть такие подозрения, Андрей Дмитриевич». «Что вы мелите, капитан? А старший следователь Антимонин тоже хочет его утопить. А заместитель прокурора города, к которому мы сейчас пойдем? А факты?» «Да, вас много», — мельком вставил инспектор. «И чего все забегали? Приходил тут ученый, теперь вы». «Андрей Дмитриевич, у вас зуб когда-нибудь болел?» «Болел, болел. Ну и что?» «Зубы хорошие, ребята. Один болит, а все ноют». Васин уже с нескрываемой злостью смотрел на этого уверенного и, пожалуй, лощеного инспектора. Он не мог простить трюка с женой, который задел в нем какие-то дремавшие опасения. Жене нужно уходить из магазина немедленно, чтобы вот такие милицейские пижоны не трепали ее имя. «И все-таки наглость ваша вам даром не пройдет», — пообещал он инспектору. «Нынче даром ничего не бывает», — согласился Петельников. «Видимо, не дорожите своей работой». «Очень дорожу, но убеждениями и друзьями больше». «Жена есть жена, а за других ручаться вам не советую», — начал отходить Васин. «Кому вы обязаны этой синтецией?» «Жизни». «Не жизни, Андрей Дмитриевич, а уголовной практики. Если бы нельзя было ни за кого ручаться, то государство бы развалилось». «С чего же это?» «А мы ручаемся друг за друга, поэтому и живем. Ручаемся за водителя и доверяем ему рейс. Врачу доверяем здоровье, потому что ручаемся за него. Детей доверяем учителям, правосудие доверяет юристам, а получку — жене». «Тогда как же у него оказались деньги?» — перебил Васин. «Их подложила Калязина». «Как?» «Пока не знаю, но даю вам слово офицера, что это сделала она». «А я даю вам слово, что заместителю прокурора города изложу только объективные факты». «Сделка состоялась», — заключил инспектор. Когда он вышел, зональный прокурор схватил трубку звонить жене. Но какая-то недодуманная мысль задержала палец на диске. Что-то о Рябинине, инспекторе и этом гостинщикове. Нет, не мысль, а вспомнился инспекторский доморощенный афоризм. Как там? Зубы — хорошие ребята. Один болит, а все ноют. Все-таки была мысль, которая теперь выбиралась из-под дурацких слов про зубы. Васин поймал себя на том, что не хочет этой мысли. Прет, как поганка из земли. Если бы его вот так обвинили, кто бы пришел защищать? Васин усмехнулся. Больной зуб нужно своевременно пломбировать. Из дневника следователя на отдельном листке. Не забыть бы. Пусть не связано, потом передумаю и перепишу. Смысл жизни не в работе, которая обеспечивает существование, но не наполняет ее смыслом. Смысл жизни не в выпуске продукции, не в тоннах стали и не в метрах ткани. Не в освоении космоса, который, похоже, не жаждет освоения. Не в служении науке, она не идол. Не в овладении тайнами природы, которой до нас нет никакого дела. Смысл жизни лежит не в освоении материального мира, а в сути человеческих отношений. Допустим, на планете появился единственный человек и живет себе один. Работает, проникает в тайны материи, занимается спортом. Есть смысл в его деятельности? Есть, потому что ему нужна еда, одежда, жилище. Нужно утолять свое любопытство. А есть ли смысл в его жизни? Нет. Кому он нужен на этой своей планете? Будет он там жить, не будет. Но вот появился второй человек, их теперь двое. И сразу у первого появился смысл жизни. Он нужен этому, второму, как и второй нужен ему. Природа для нас, но мы не для природы. Мы друг для друга. Смысл жизни может быть только один и только в одном. Мы рождаемся друг для друга. Иных оснований для нашего существования нет и быть не может.